«Так значит, ты считаешь, что его смерть была бессмысленной?» – спросил у меня доктор Голланд. Я лежал на кушетке, уставившись на расположенный в углу комнаты аквариум, в котором описывал медленные ленивые круги его единственный обитатель – золотая рыбка. «А у вас есть идея получше?» – поинтересовался я. «Какая-то сногсшибательная теория, о которой вы до сих пор мне ничего не сообщили. В противном случае...» «Что?» «В противном случае все это пустая трата времени». Голланд вздохнул и ущипнул себя за переносицу, как будто пытаясь унять головную боль. «Я не имею права строить умозаключение относительно того, что могут означать последние слова твоего дедушки», – произнес он. «Имеет значение только то, что думаешь об этом ты». «Мне надоел этот весь психотреп», – взвился я. «Какая разница, что я думаю? Имеет значение только то, что это означает на самом деле. Но я думаю, что мы этого никогда не узнаем. А значит, это не имеет вообще никакого значения. Накачайте меня таблетками, выпишите счет и давайте с этим покончим». Я хотел, чтобы он разозлился и начал спорить, настаивая на том, что я ошибаюсь. Вместо этого он сидел с непроницаемым лицом и барабанил ручкой по подлокотнику кресла. «Похоже, ты сдался», — наконец произнес доктор. «Я разочарован. Мне казалось, ты из тех, кто борется до конца». «Вы просто плохо меня знаете», — ответил я.